Глава 6. Дуняша ревниво поглядывала в сторону сестры, кружащейся возле гостя. Занятия с мамой латынью и греческим, знакомство с ведением хозяйства, уход за собственным огородиком, как и Дуняшины придумки, ее больше не интересовали. Маша усиленно лечила юного боярича Пучинкина и рукодельничала только подле него. Дуня не смела мешать сестре, понимая, что то и хочется пообщаться с представителем противоположного пола, но скучала. Вроде бы у младшей боярышни было полно дел, но без участия Маши они во многом потеряли свою привлекательность. Вместе-то они постоянно болтали, по-девчачьи шутили, всегда находили повод похихикать. Сестра для Дуни во многом была примером. С одной стороны, она была глупой девочкой, мечтающей о своем пряничном домике и муже Соколе с чудесными детками. Но, с другой стороны, в Маше было намного больше жизненной практичности, чем проживающей второе детство Дуни. И Маша обладала какой-то феноменальной наблюдательностью, которая помогала ей ориентироваться в общественной жизни. Правда, сестре не хватало критичного взгляда при оценке людей. Но какие ее годы? И не во всем же быть ей идеальной. Вот Дуня, не колеблясь, любого могла заподозрить в самых разных грехах и тут же найти ему оправдание. Но эта вертлявость мышления ее не красила. И по всему выходило, что у Маши было чему поучиться, и с ней было легко. «Дуня, куда мы сегодня пойдем?» Деловито влез братик, решивший заменить Дуне Машу. «Мы? Ты не устал?» — с надеждой спросила она. «Не-а», — поспешил уверить ее малыш. «А я вот устала», — фыркнула девочка, но когда Ванюшка насупил бровки, то щелкнула его по носу. «А пойдем-ка посмотрим, как лучше вымостить двор брусчаткой», — предложила она. Ванюша был на все готов, лишь бы оставаться рядом с сестрой. Ему нравилось, что она занимается взрослыми делами. Он тоже хотел все уметь и чтобы к нему прислушивались, потому что он уже образованный боярич. Дуняша взяла брата за руку, и они побежали к скале. Дядька Ванюша дал знак вышедшему во двор Федору, что поскакал к каменному пригорку, и, вскочив на коня, последовал за детьми. После того, как двор Еремея Профыча пожгли, ему приходится приглядывать за всеми детишками боярина. Хорошо, что они держались вместе. Ванюшка обожал сестер, но тянулся больше к непоседливой Дуняшке. Малышу нравились все ее задумки, и он всегда с нетерпением ждал, когда она позовет его с собой. Дядька подсказал Крохе, что не надо ждать, а лучше прийти и предложить себя в товарищи. Широко раскрытые глазенки подсказали наставнику, что этот совет стал для Ванюши откровением. Малыш сразу же помчался к сестре и сумел прилепиться к ней похлеще репейника. На скале мальчонке понравилось возиться с каменными прямоугольниками, выкладывая незатейливые узоры. Казалось бы, все булыжники одинаковы, но Дуняша придумала разные способы укладки. Малыш подавал сестре бруски, вцепившись в них обеими руками, а она хвалила его за силу. Вскоре его подменила Любаша, а он показывал пальчиком, куда класть, чтобы не нарушить рисунок. После этого Ванюша с чрезвычайно сосредоточенным видом при помощи доски определяла ровность дорожки, потому что Евдокия Вячеславна назначила его главным. До полудня брат с сестрой на небольшой площадке создавали рабочее лицо своему каменщику. Потом втолковывали Любке, каким образом будет происходить расчет, и устанавливали цену за квадрат из брусков. В спорах выяснилось, что Федору придется взять на себя доставку готовых брусков в город и вести расчет с теми заказчиками, что приедут лично смотреть товар. Ну а Любке доверено молчком контролировать заказы и отчитываться перед боярином Еремеем. С каждого проданного десятка брусков ее якиму будут платить по копейке. А за каменные поилки, бадьи, облицовочные плиты и шары для украшения въезда посчитают позже. Все равно якимка пока научился колоть камень только на бруски. Дядька боярчат улыбался в бороду, видя деловитость подопечных и слушая их рассуждения об организации торговли. Дуняша сыпала идеями, а Ванюша загибал пальчики, пытаясь все правильно сосчитать. Младшая Доронина никак не могла остановиться на чем-то одном. А наследник был еще слишком мал, чтобы разобраться, зачем нужно подбрасывать в боярские дворы письма с извещением о продаже каменных брусков, и никак не мог посчитать заработок, если продавать 10 десятков и один в подарок. Но крутящаяся рядом Любка схватывала идеи боярышни на лету и даже что-то уточняла, оспаривала и добавляла свое. Вместе они додумались до того, что подарочный десяток брусков покупателям можно потратить на наставление по правильной укладке. Наставлять придется Любаше, но лучше делать это при Федоре, чтобы не вышло недоразумение с оплатой ее услуг. Дядька Ванюша слушал внуков Еремея Профыча и радовался за них. Рачительные хозяева растут. Следующим делом для Дуни с Ванюшей стало сооружение подъемника для блоков. Они держали в руках рисунок и руководили постройкой, а после, затаив дыхание, смотрели, как Ванюшин дядька с азартом поднимает при помощи их сооружения здоровенный камень. Ванечка был в восторге. Он прошлым днем умаялся поднимать бруски, а большой блок даже с места двинуть не мог. Они с Дуней только при помощи рычага его пошевелили, и то навалившись всем телом. А тут всего лишь несколько бревен и веревка в помощь, а каменюка уже висит в воздухе, и держать ее на весу можно без надрыва. Так пролетел еще один день, а Маша продолжала ворковать возле гостя. Дуня лишь вздыхала, глядя на нее. Зато Милослава слала весточки в город, намекая на возможность обручить старшенькую с псковским бояричем. Дуняша продолжала играть с Ванюшей и заниматься своими делами. На берегу реки они строили песочные замки, учились плести верши и мастерить удочки. Деревенские глядели на них во все глаза, хотя среди них были умельцы и рыбку ловить, и на зверя сходить. Но почему-то эти знания считались потаёнными и недоступными для других. А тут дети, хоть в кривь и в кось, осплели ловушку для рыбы и сумели поставить рогатку с петелькой для птицы. Последнему боярчат научил дядька Ванюши. Правда, дичи из лесу они не дождались, и им пришлось курицу со двора подманивать, чтобы посмотреть, как сработает ловушка. Каждый день был немного теплее предыдущего. И находилось уйма дел. Дуне было интересно посмотреть, как собирают березовый сок, заготавливают бересту, ходят за стеблями крапивы, чтобы после пустить ее на кудель. Вместе с братом Дуни попробовала учиться стрельбе из лука. Но с луком у нее все было сложно. Стрела всякий раз падала у ее ног. Ванятка успокаивал ее и объяснял, что у него тоже не сразу стало получаться. Дуняша смотрела на него, улыбалась, а потом целовала в пухлые щёчки. Его счастливый смех зарождал безграничную нежность, и Дуне захотелось обрадовать брата. И тут вспомнилась зимняя вертелка. Там лопасти кружились из-за теплого воздуха. А можно же вырезать из дерева пропеллер, посадить его на палочку и резким крутящим движением запустить его в воздух. Фишка в том, что он поднимается вверх, а потом его можно ловить, тренируя ловкость. Воодушевленная Дуня побежала к Митьке. Уж пропеллер он запросто вырежет. Не успел парень взяться за дело, как ее осенило. Ведь она упускает целое направление элементарных механических игрушек, которые можно выточить из дерева. Их здесь и без нее делают, но уместно хватает фантазии только на медведя с кувалдой и плотника ему в пару. А можно же крутить ручку и при помощи соединенных палочек заставить кошку ловить мышку, ворону клевать сыр, а гусеницу двигаться всем телом. А если добавить шестеренки и пружинку, не такую, какая была использована для слинки, а выковать тонкую ленточку и, закрутив ее, вложить в барабан, тогда можно делать заводные игрушки. Вроде бы из этой серии была клюющая курочка, сумасшедшие бегунки, передвигающаяся царевна или велосипедист. Все это продавалось в лавке, в которой она когда-то работала. А хозяин нашел где-то современные модели старых игрушек и разобрал их, чтобы покупателям было понятно, как они работают. Дуня хмыкнула, мысленно хваля себя за полезные воспоминания. Она зациклилась на более основательных проектах, которые осуществляли попаданцы в книгах, но все время не хватало каких-то мелочей. А где их взять, она не знала. Попасть бы на 100 лет вперед от этого времени, или лучше на 200, то было бы легче. А так... Ах, чего ж теперь? Но хорошо хоть про игрушки вспомнила. Дуня хотела немедленно записать все свои идеи, но прибежавший брат смотрел на нее с ожиданием. Митька еще возился с вырезанием пропеллера, а Ванюша смотрел на нее и ждал чуда. Дуня не смогла увильнуть от щенячьего взгляда брата, и они вместе взялись за создание первого механизма. Загоревшийся Дуниными выдумками дядька Ванечки в считанные минуты выстругал палочки, вырезал из бересты кружочки и прошил, как было сказано. А дальше подопечные все делали сами. Через пару часов у них на подставке из сухих веточек красовались берестяные овцы. Дуня горячим угольком нарисовала им глазки и приклеила немного шерстки, вычесанного у дворового пса. Чтобы было красивее и понятнее, что за зверь у них с Ванюшкой изображен. А дальше случилось волшебство. Брат серьезным видом начал крутить струганную палочку, проходящую через подставку, и все видели, что вместе с ней прокручиваются неровно насаженные на нее прошитые берестяные кружочки. Крутясь, эти кружочки подталкивали палочки, на которых держались овечки, и те поднимались вверх, создавая впечатление, что они весело выпрыгивают над разложенным мхом. Примитивнейшая игрушка вызвала восторг не только у детей, но и у взрослых. Всех удивляла простота и достигаемый эффект. Конечно, требовалась недюжинная фантазия, чтобы выталкиваемые вверх овцы на палочках походили на веселящихся животных. Но она была. Дуня даже не подозревала, как живо откликнется творческая жилка у местных крестьян. Всю следующую неделю, ошеломленные новизной идеей и легкостью ее воспроизведения в жизнь, деревенские жители мастерили. Сначала они точь-в-точь повторяли овечек. Потом кто-то заменил овечек на зайцев и добавил морковку. Это новаторство произвело новый фурор. Теперь каждый норовил усовершенствовать свою игрушку, и она усложнялась. А когда к охватившей всех игрушечной лихорадке подключился кузнец, то терпению Милославы настал конец, и она использовала по назначению хворостину, чтобы попотчевать ею Дуню и Ванюшу. «Вся деревня из-за вас занимается не пойми чем», — ругалась она. «У всех работа не в проворот, а люди забавой заняты. Как они потом перезимуют, если сейчас ничего не посеют?» Взывала она к совести детей, а Ванюша смотрел на Дуню и копировал ее поведение. «Вы что же это натворили, а?» В сердцах воскликнула Милослава и отбросила хворостину. Дуня вздыхала, морщилась, но терпела. Не то чтобы она считала себя виноватой, но что-то они все погорячились и увлеклись. И зря она Ванечку назначила креативным дьяком. Она объяснила ему и другим, что креатив — это по латыни творчество. А дальше, по примеру деда и других дьяков, возглавляющих свои приказы, брат стал креативным дьяком. А вся деревня, само собой, как бы его приказ. Ванечка воодушевился и шумным галчонком носился по всем избам, распространяя идеи творчества, расширяя кругозор сотрудников и побуждая всех к обмену опытом. Но вот как-то так и случилась творческая эпидемия. Брат и сестра молча вынесли вложение ума через порку и притихшие потащились в сад. Но горевали там недолго. Во дворе вдруг началось оживление, и кто-то крикнул, что в имение въехал отец. Да не верхом, а на своем вездеходе. В этот раз его тащили лошади, но сбежались все, чтобы посмотреть на эту страхолюдину. «Я не один», — громко возвестил молодой боярин. «Встречайте гостя, боярин Харитон Алексеевич». Дуня первая сообразила, кого видит. А пока Милослава подносила ковш и церемонно раскланивалась с гостем, на порог выбежал юный Иван Харитоныч. Отец и сын крепко обнялись. Все сделали вид, что не видят повлажневших глаз взрослого мужчины и мальчишки. А дальше всех ждало застолье. При постороннем человеке женщины сели за отдельный стол. Но это не мешало слушать им мужские разговоры. «Машенька, спой нам», — попросила Вячеслав дочь. «Услади наши души». Все одобрительно загудели. У старшей дочери боярина был сильный и проникновенный голос. Маша раскраснелась, посмотрела на мать, но та успокаивающе улыбнулась и дала знак принести гусли. Инструмент явно был подготовлен к застолью, так как искать не пришлось. Наряженная в полное облачение Милослава, лебёдушкой проплыла по горнице, села на скамью у окна и начала перебирать струны. Раздалась приятная мелодия, а следом Маша запела. «Слушай, радость, одно слово. Где ты, светик мой, живешь?» Все женщины в доме подхватили мудрую путанную песню, и только Дуня сидела, да думала, что скоро ей ехать в монастырь и расписывать стены. Она соскучилась по рисованию, но там предстоит большой объем работ, а это для маленького человечка сложно. Использование трафаретов упростит задачу, но все равно потом придется вручную расписывать каждый элемент. И как там отнесутся к ней монахини? Родственницы в обиду не дадут, но свободы не будет. Дуняша огляделась и принялась лениво ковырять квашеную капусту, доставая из нее морковные перышки. Маша пела уже третью тягомотную песню из утвержденного московским бомондом репертуара, когда отец завел разговор о том, как хорошо бы было детей поженить. Машенька — славная дочь из хорошего рода. Иван тоже не уступит в славности и родовитости. Дуня потеряла интерес к капусте, подалась вперед, чтобы ничего не упустить. Псковский боярин с интересом поглядывал на зардевшуюся Машу, переводил взгляд на заворожённого девочкой сына и вроде как был не против, но и не хватался за предложение двумя руками. Доронины вроде как бояре, но Пучинка в Пскове сильно повыше их будут. Зато в Москве доронины крепче на ногах стоят. Вот и думай. Да, с деньгами нет между ними равенства. Тем более после злосчастного пожара. Загородное имение вроде бы зажиточное, и народу тут много. Но оно одно, и сыну останется. Так что крепко думать надо. «Обиду твою понимаю», — сочувственно говорил отец про пленение. «Но за Москвой сила, пойми. Под латинян псковичи не пойдут, а одним вам не выстоять». Маша допела и вопросительно посмотрела на маму. Милослава одобрительно кивнула ей, потом отложила гусли и величественно поднялась. «Вечер выдался теплым», — громко произнесла она. «Предлагаю продолжить пир в саду». Поведя приглашающей рукой и чуть склонив голову в знак уважения к гостю и мужу, добавила. «Там столы накрыли». Вячеслав, поддерживая под руку немного захмелевшего Пучинкова, вышел, и гуляние продолжилось. Боярыня вынесла разноцветные ленты и одарила собравшихся деревенских девушек ими. Девчата с достоинством поблагодарили и повели хоровод с песнями. Дуняша подобралась к Маше, присевшей за женский стол, и спросила, отчего та не стала петь новых песен. «Хочу батюшке Ивана Харитоновича понравиться», смущенно призналась она. Дуня скептически выгнула бровь, вызвав смех у сестры. Но Маша быстро пояснила. «Харитон Алексеевич все по старине любит. Вот я и... А твои песни слишком необычные». Дуняша молча покивала и побрела к себе, не став даже смотреть за девичьим хороводом. Устала она что-то. Целый день с братом возилась. Потом им досталось от матери. А тут еще Машка сама себе карму портит. Если она в родном доме боится показать себя такой, какая есть, перед предполагаемым свёкром, то каково ей будет на чужбине? А впрочем, откуда Дуне знать, как надо себя вести? Женщины постарше советуют быть тихой и неперечливой, а Евпраксия Елизаровна только фыркает, когда слышит подобные советы. Мама же лукаво улыбается и говорит, что надо быть как водица. А вода-то разной бывает. И как же быть? В своем времени Дуня не волновалась по этому поводу. У нее там не сложилось. А тут будет раз и навсегда. Да к тому же муж побить может. Вот и думай, стоит ли вообще рисковать. Не, нафиг, нафиг. Бррр. Ей вот интересно другое. Убралась старая княгиня в монастырь или нет? И насколько далек этот монастырь от Москвы?